К вечеру сомнение Вехби передалось и взрослым. В такую непогоду ребенок не мог уйти в другую деревню, говорили крестьяне. Или она замерзла под снегом, или ее разорвали волки. Когда на снежную бурю, в которой нельзя было различить человека, черным туманом опустилась ночь, мною овладели безнадежность и отчаяние. Я впервые согласилась с людьми, которые говорили, что жизнь полна зла и несправедливости. Впервые роптала на нее. У меня щемило сердце, захватывало дыхание, горело лицо. Я рано легла в постель, потушила лампу, от света болели глаза. А буран за окном бушевал все сильнее. Ставни сотрясались от его мощных ударов. Кто знает, где сейчас лежит моя бедная девочка? Кто знает, в какой тьме она погребена? Мне мерещились ее льняные волосы. На холодном ветру она трепетала, словно лунные блики по листве стелились ее волосы. Не помню, сколько часов прошло. В такие минуты человек теряет способность ощущать время. Вдруг мне показалось, что кто-то внизу царапается в дверь, выходящую на кладбище. Что это могло быть? Ветер? Нет, это было не похоже на порыв ветра. Я приподнялась на локтях, прислушалась. В ночной тьме мне почудился глухой стон. Я выскочила из постели, накинула на плечи платок и бросилась вниз к Хатидже Ханым, но, оказывается, старая женщина тоже слышала этот стон и вышла в коридорчик со свечным огарком в руке. Мы никак не могли решиться отодвинуть засов. К тому же и за дверью уже было тихо. Грубым мужским голосом Хатидже Ханым закричала: «Кто там?» Никто не отзывался. Старая женщина крикнула еще раз, и тут, сквозь завывание ветра, мы опять услышали слабый стон. «Кто там?» — снова загремела Хатидже Ханым. Но я уже узнала этот голос. «Мунисе!» — закричала я и рванула железный засов. Дверь распахнулась. Нас обдало холодом, порывом ледяного снежного ветра. Свеча Хатидже Ханым погасла. В темноте прямо ко мне на руки упала маленькое, холодное, как лед, тело. Пока Хатидже Ханым пыталась зажечь огарок, я прижимала к себе Мунисе и плакала навзрыд. Девочка лежала у меня на руках без сознания. Силы оставили ее. Лицо ее посинело, волосы были растрепаны, платье в снегу. Я раздела Мунисе, уложила в свою постель и принялась растирать кусочком фланели, которую Хатидже Ханым нагревала над мангалом. Первые слова девочки, когда она открыла глаза, были: «Кусочек хлеба». К счастью, у нас оказалось немного молока. Мы согрели его и принялись из ложки поить беглянку. Шли минуты, лицо Мунисе розовело, в глазах появился свет, она без конца вздыхала и заливалась горючими слезами. Ах, это выражение признательности в глазах бедной девочки! Нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть каплю добра. Моя темная комнатушка сотрясалась под ударами бури, словно потерпевший кораблекрушение корабль. Но сейчас, в красных отблесках пламени от печки, она показалась мне таким уютным, таким счастливым гнездом, что стало стыдно за недавнее недоверие к жизни. Наконец девочка обрела дар речи. Спрятав ручонки у меня на груди, она смотрела мне в глаза и медленно отвечала на вопросы. Вчера вечером, когда мачеха перепугала ее, Мунисе убежала из дома и спряталась за околицей в сарае с соломой. В соломе было тепло, как в постели, но утром девочка сильно проголодалась. Она знала, что если выйдет наружу, ее поймают и отведут домой, поэтому решила ждать наступления темноты. Мунисе надеялась на меня. Целый день она утешала себя словами: «Учительница обязательно накормит». Вдруг я заметила, что блестящие глаза девочки затуманились печалью, оживление и радость встречи пропали. Я не стала спрашивать причину. Тот же страх объял и мое сердце. Завтра утром Мунисе должна будет вернуться домой. Нельзя сказать, что у меня в душе не теплилась слабая надежда. Иногда в нас живет мечта, слишком прекрасная, чтобы казаться осуществимой. Я сказала Хатидже Ханым тихо, чтобы не волновать Мунисе. Раз девочку не любят, может, родители разрешат мне удочерить ее? Ведь у меня тоже нет никого на свете. Клянусь, я буду любить ее, как свою собственную дочь. Может, отдадут? Потупясь, я протягивала дрожащие руки к старой женщине, словно осуществление моего желания зависело от того, что она сейчас мне скажет. Хатидже Ханым задумалась, устремив взгляд на печь. Потом медленно закивала головой. Что ж, это было бы неплохо. Завтра посоветуемся с Мухтаром. Если он согласится, мы уговорим и отца. Вот и выйдет, по-твоему. Не помню, чтобы мне еще когда-нибудь в жизни приходилось слышать такие прекрасные, обнадеживающие слова. Я молча прижала Мунисе к своей груди. Девочка целовала мои руки и шептала, плача, «Моя мамочка, моя мамочка». Когда я пишу эти строки, Мунисе спит в моей постели. На ее белокурой головке дрожат отблески веселого пламени, что пляшет в печке. Иногда девочка тяжело вздыхает и кашляет. Господи, как я буду счастлива, если мне ее отдадут. Тогда в моей душе не будет страха ни перед ночью, ни перед бурей, ни перед нищетой. Я воспитаю ее, сделаю счастливой. Некогда я вот так же мечтала, тогда я думала о других малышах. Но однажды под вечер они сразу, все вместе, умерли в моем сердце. Я опять помирилась с жизнью. Я снова люблю весь мир. Кямран, это ты в тот вечер убил бедных малюток, похороненных в моем сердце. Но сегодня я уже не испытываю к тебе ненависти, как прежде. Зейнилер, 18 декабря. Этой ночью я, наверное, опять не сомкну глаз. Счастливым, как и больным, ночи кажутся долгими. Наутро вместе с Хатидже Ханым мы пошли к Мухтару. Старик решил, что я пришла к нему за новостями о Мунисе, и сразу начал утешать меня. Пока не нашли, но я надеюсь, поищем еще кое-где. Я рассказала старости о ночном происшествии. Сердце мое билось. В глазах было темно. Под конец, сжав на груди руки, словно умоляя о чем-то несбыточном, я пробормотала: «Отдайте мне эту маленькую девочку. Я прижму ее к своему сердцу. Это будет мой ребенок. Вы же видите, несчастная погибнет в доме мачехи». Мухтар эфенди закрыл глаза и задумался, теребя бородку. Наконец он сказал: «Хорошо, дочь моя, ты действительно совершишь благое дело. Значит, вы отдаете мне Мунисе?» «Ее отцу трудно прокормить четверых детей. Он будет вынужден отдать. В конце концов, мы можем заплатить им 50 курушей». Удивляюсь, как в ту минуту я не сошла с ума от радости. Могла ли я надеяться, что моя мечта сбудется так легко? Я всю ночь придумывала ответы на возможные возражения, приготовила речь, которая должна была смягчить их сердце. Если бы и это не помогло, я готова была пожертвовать несколькими драгоценностями, доставшимися мне от матери. Можно ли было употребить их на большее дело? Ведь я спасла бы маленькую несчастную пленницу, но оказалось, в этом нет никакой необходимости. Мне отдавали Мунисе, дарили, как живую игрушку.